Глава 10. Пылкая девушка с ледяных облаков. Мир мудрецов. Ледяной лес. Штаб Союза ледяных облаков. Во всей организации в этот день чувствовалась необычная атмосфера. Глава Союза Сноу Ли сегодня просто сияла. На самом деле было трудно подобрать подходящее слово, но она явно была в хорошем настроении. Еще бы ей не быть в настроении. Кое-кто все-таки попался ей прямо в руки. «Случилось что-то хорошее, Сноу?» Ай Цао, подруга Сноу Ли, тоже была студенткой Высшей Академии X, только она проучилась здесь уже полтора года и сейчас была в классе Черный 3. «Здесь наконец-то появился один человек!» Сноу Ли слегка улыбнулась. В душе у нее проснулась какая-то неясная надежда. «Один человек. Кто же это?» Ай Цао, похлопав ресницами, вглядывалась в глаза подруги. Она знала ее характер. Если бы та хотела рассказать, то выложила бы все сразу. Но раз уж она ничего не говорит, значит лучше не спрашивать. Хотя Ай Цао и училась в классе черного ранга, способности у нее были самые обычные. Не сравнить с рожденной в год летящего дракона. Даже десяток таких, как она, не смогли бы вместе превзойти Сноу Ли. Ай Цао! «Что случилось со Сноу Ли?» «Кажется, встретила какого-то старого друга». Пожала плечами Ай Цао. «Старого друга?» Реддингтон нахмурил брови. «Она не сказала, кто это?» Ай Цао бросила быстрый взгляд на парня, он тоже был черного ранга и, по всей вероятности, вскоре мог перейти на более высокий уровень. Девушка знала, он давно интересуется Сноу Ли. «Нет, не сказала». Реддингтон показал кислую мину и ушел. Несколько девушек-студенток забежали узнать последние новости. Сплетни о Сноу Ли всегда были горячей темой, и, собравшись вместе, красавицы из Федерации Ледяных Облаков стали бурно перешептываться. При виде их Сноу Ли усмехнулась. Да, она действительно неравнодушна к Ван Джену, и ее привлекает не только его сила. От этого парня исходит неотразимое мужское обаяние. Что касается парней, раньше она не то чтобы не стремилась завязать с кем-нибудь отношения, а по правде говоря, просто не испытывала ни к кому влечения. Она вовсе не притворялась святой невинностью и не требовала, чтобы парень не имел себе равных, главное, чтобы она почувствовала к нему то самое что-то. Кое-кто смотрел на нее как на колдунью. Некоторые, самые настойчивые парни, спрашивали. «Сноу, чего ты хочешь в конце концов? Ты собираешься встречаться с парнем или ищешь себе достойного соперника?» Сноу Ли отвечала всегда прямо, но в то же время ее ответ звучал невероятно соблазнительно. Она ищет человека, который мог бы ее покорить, а не только был бы покорен ею. Прекрасные девушки лишь разбивают сердца мужчин. Поговаривали, что Сноу Ли слишком самовлюбленная, но она вовсе не стремилась повелевать мужчинами. Как и все девушки, она мечтала встретить хорошего парня и чтобы между ними возникла большая светлая любовь. Она даже как-то распыталась. Но продержалась всего лишь 31 час. Прошел всего 31 час, и ей до смерти наскучил этот красивый с виду, жизнерадостный и перспективный молодой человек. Когда он схватил ее за руку, чтобы притянуть к себе, Сноу Ли его решительно оттолкнула. Тем временем ей пришло системное сообщение. «Уголь отклонил ваш запрос на добавление в друзья. Дополнительная информация. Вопрос?» Красивые изогнутые губы Сноу Ли вытянулись в прямую линию. Она ведь послала запрос со своей фотографией. Пусть даже изображение было не очень четким, все равно. Как он мог отклонить предложение симпатичной девушки? Ван Джен, едва зайдя в мир мудрецов, получил больше десятка запросов на добавление в друзья. Поначалу он еще добавлял всех подряд, но потом заметил, что чем больше он добавляет, тем больше становится всевозможных запросов и приглашений. В самом начале какая-то девчушка с этажа учеников пригласила его пройти испытание муравьев-мутантов. А когда он отклонил приглашение, она ему понаписала всяких гадостей, что он необщительный и останется одиноким на всю жизнь. Так что теперь, просматривая сообщение, Ван Джен большую часть сразу помечал «игнорировать». Правда, в одном из них в дополнительной информации была приписка, заставившая его засомневаться. «Давай встретимся, как старые друзья!» В ответ он написал только вопросительный знак и отклонил вопрос. Какие у него тут могут быть старые друзья? Он никак не ожидал, что уже через пару секунд снова придет запрос, и в нем дополнительная информация. Я твоя подружка, которую ты поматросил и бросил». «Ох!» Ван Джен чуть не упал. В голове мелькнула дикая мысль. «Неужели это Айна?» Ван Джен слабо усмехнулся. «Значит, его все еще не отпустило. Он до сих пор не может забыть о ней». Однако это внезапное учащенное сердцебиение продолжалось лишь несколько секунд. «Разве это может быть Айна?» И Ника сам текст сообщений был вовсе не в духе Айны. Он снова отклонил вопрос и в дополнительной информации написал: «У меня таких много. Которые из них?» Через секунду вновь последовал очередной запрос. В дополнительной информации было «Ван Джен!» Три восклицательных знака, видимо, должны были означать, что его собеседница в ярости. Ван Джен усмехнулся. «Ну ладно, хватит забавляться. Тех, кто знал его ник в мире мудрецов, можно было пересчитать по пальцам, а девушек среди них и того меньше. Ему теперь самому стало интересно, кто же эта таинственная незнакомка?» «Та-дам!» – прозвучал музыкальный сигнал, означающий добавление в друзья. Вслед за этим моментально пришло новое сообщение. «Южная сторона ледяного леса, через 10 минут». «А ты кто?» Ван Джен попытался отправить сообщение, но ему пришел автоматический ответ. «Здравствуйте. К сожалению, я сейчас не могу ответить на ваше сообщение. Позже я обязательно с вами свяжусь». С того момента, как Ван Джен приехал в Высшую Академию X, он каждый день встречал давних знакомых или знакомился с новыми людьми. Сегодняшняя встреча с Бутчером его очень обрадовала. Еще раз бросив взгляд на площадку испытания атомного взрыва, Ван Джен решил, что и сегодня ему будет неплохо проветриться. Придя на южную границу ледяного леса, Ван Джен увидел, что земля здесь покрыта снегом. Снег скрипел под ногами, и это напоминало стрекотание кузнечиков. Ван Джену понравился этот звук, и то, что он вместо испытания отправился на встречу с таинственной незнакомкой. В лесу было тихо и спокойно, гора щебещущих птиц еще больше усиливала чувство уединения. Такое спокойствие и расслабленность. Сюда бы еще бутылочку пива, и было бы совсем хорошо. «Ван Джен!» – улыбаясь, крикнула Сноу Ли. Ван Джен повернулся. Фигура Сноу Ли почти сливалась с заснеженным лесом. Если бы она не заговорила, он мог бы ее и не заметить вовсе. «Сноу Ли, так это ты!» Ван Джен немного растерялся, увидев белоснежное личико этой красавицы. Она была без маски, и казалось, что прекрасный цветок наконец раскрылся после долгого ожидания. Сноу Ли стала еще красивее, чем во время IG. Может потому, что теперь между ними не было соперничества, но Ван Джен смог ощутить всю силу ее женского обаяния. «Расстроился, что не твоя подружка-принцесса?» Сноу Ли слегка усмехнулась. Она не особо следила за тем, что произошло с Ван Дженом после поцелуя Айны, но в целом была в курсе событий. В средствах массовой информации, говоря о Солнечной системе, вдруг стали превозносить Лиера, а Ван Джена обходить молчанием. Плюс внезапный отъезд Айны в Атлантиду. Исходя из этого, становилось понятно, что парочку разделили непреодолимой преградой. «Ха-ха, как ты узнала, что уголь — это я?» Ван Джену было любопытно это узнать. Личная информация в мире мудрецов была хорошо защищена. И даже используя связи в правительстве коалиции Млечного Пути, такую информацию должно быть нелегко получить. «Ты привлекаешь внимание, и тебя везде легко узнать. Вот только... уголь. Как ты додумался выбрать такой ник? По-моему, он тебе не подходит. Я подумала, что ты назовешься Повелитель Вселенной или что-нибудь в этом роде. А зато твой ник тебе подходит. Обещание. Коротко и ясно». Ван Джен усмехнулся. «Приятно видеть старых знакомых с IG. Похоже, они опять собираются все вместе. Почти наверняка и Эли Вейдус и остальные также получили доступ к миру мудрецов». «Когда ты приехал в подземный Ролангарс?» Неожиданный вопрос. Глаза Ван Джена округлились от удивления. «Откуда ты узнала, что я в подземном Ролангарсе?» «В мире мудрецов есть одно негласное правило. Закон непосредственной близости. Если, входя в главный зал мира мудрецов, часто встречаешь одних и тех же людей, значит, и в реальности они находятся где-то рядом. Мы уже много раз сталкивались с тобой. Значит, либо ты в подземном Ролангарсе, либо нас сама судьба сводит вместе». Сноу Ли подмигнула, явно на что-то намекая. Девушка с ледяных облаков, пока у нее не было подходящего объекта, была скромницей. Но как только он появился, она превратилась в настоящую тигрицу. Внешне холодная, но внутри огонь. Страстный взгляд Сноу Ли заставил Ван Джена почувствовать себя немного неуютно. Он решил сменить тему разговора. «Так значит, ты сейчас в Высшей Академии X? Что ж, это логично. У тебя еще во время IG была способность выше начального ранга уровня С. А как сейчас?» «Это секрет. А ты в каком классе? Когда приехал? И вот еще что». Сноу Ли хотелось задать Ван Джену множество вопросов. Обычно она так себя не вела, но теперь ей было все равно. Ведь по характеру они с Ван Дженом просто созданы друг для друга. А для близких людей много разговаривать – это нормально. «Ха-ха, я не так давно приехал. Класс Желтый 7. Могу потом все рассказать. Ну а ты как? Давно в подземном Ролангаросе?» Сноу Ли улыбалась. Ей в голову не приходило, что она ведет себя слишком возбужденно. Она пожала плечами. «Я? Полгода как приехала. Сейчас все еще в Желтом 1. В первом Желтом? Значит, ты знаешь Молин?» Ван Джен случайно нащупал новую тему для разговора. Но Сноу Ли сразу перестала улыбаться, и взгляд ее стал напряженным. «Молин? Да, она симпатичная. Она как приехала, сразу стала старостой класса. А что, вы с ней знакомы?» «А, нет, видел ее один раз. Просто так спросил». Ван Джен почувствовал, что между девушками есть какое-то соперничество. Сила Сноу Ли была ему хорошо известна, и он никак не ожидал, что Мо Лин может внушить ей какие-то опасения. Видимо, все не так просто. Важность IG хоть и велика, но все же там участвуют далеко не все выдающиеся личности. Видя, что Ван Джен открещивается от знакомства с Мо Лин, Сноу Ли решила рассказать о ней поподробнее. Мо Лин первоначально должна была участвовать в IG, но по непонятной причине в последний момент отказалась. Кроме того, есть информация... «Да ладно, мне правда неинтересно». «Что ж, тогда давай впредь не будем говорить о ней». Тон Сноу Ли ясно показывал, что не следует в ее присутствии упоминать имя этой особы. Наверное, они терпеть друг друга не могут. А Ван Джену совсем не хотелось оказаться в центре соперничества двух девушек, и потому он легко согласился. «Ну ладно тогда, вроде обо всем уже поговорили». Их встреча продолжалась всего несколько минут, а мысли Ван Джена уже уносились к таким неромантическим вещам, как испытание атомного взрыва. Но Сноу Ли решительно пресекла попытку Ван Джена попрощаться и улизнуть. «Конечно, не обо всем. Разве ты не хотел узнать, как я догадалась, что уголь — это ты?» В глазах Ван Джена мелькнул интерес, ему действительно было любопытно. «На самом деле все просто. Диски из ветра и огня напомнили мне о Голдвилле». Ван Джен фыркнул. Когда секрет раскрылся, в нем не оказалось ничего сверхъестественного. «Ты видела, как я проходил испытание? Я же говорю, мы связаны. Я как раз собиралась приступить к нему, а ты взял и запросто его прошел. Ну а потому, как ты сражался, было несложно догадаться о твоей настоящей личности». Сноу Ли опять игриво подмигнула Ван Джену, полная решимости добиться продолжения этой встречи. Хоть она и вправду верила, что они предопределены друг для друга, лучше все же помочь судьбе сделать свою работу. Девушки с ледяных облаков, когда на них находят, становятся еще более страстными, чем аквитанки. С виду холодные и неприступные, но внутри страсти кипят, как магма внутри вулкана. Ха-ха. Ван Джену только и оставалось, что глупо усмехнуться.